Она, кстати, переоделась, избавилась от своего платьица, взамен напялила другое, более практичное, без изысков и украшательств, однотонное бордовое со свободной юбкой по щиколотку. Туфли сменились сандалиями, и за спиной у нее виднелась туго набитая сумка, из которой торчали края запихнутой туда одежды. Догнала, быстрым шагом, вся недовольная, и особенно скривилась, разглядев на мне Ильзу. Задергалась аж, то чуть в сторонку отступая, то пытаясь ко мне поближе подобраться. Затем вообще вперед вырвалась, виляя задницей. И все это, стараясь держаться подальше от прочих волчиц, особенно как всегда бегавшей вокруг мелочи. «Сперва ты меня спас, а затем чуть не бросил», — сказала девица. «Это недостойное поведение. Ничего, я отблагодарю тебя, когда мы придем в город. Я выйду за тебя замуж. Вот какая будет моя благодарность». Я одновременно и поперхнулся, и с шага сбился. Чуть мордой в землю не грохнулся, благо Эльза успела соскочить. И теперь она, чуть пригнувшись, явственно готовилась прыгнуть и вцепиться спасенной в шею. Да чего уж, тут вообще все разом стали на нее коситься, кроме волчонка. Она-то просто сперва в припрыжку вдоль дороги неслась, а затем вдруг резко сменила курс и ринулась прямо на девицу. «Не твое, не твое», — обиженно кричала она, — «не трогай». Собрав, наверное, всю волю в кулак, девица не побежала от волчонка прочь. Она сделала кое-что похуже, влепила пощечину на подходе, хлесткую, словно выстрел. «Не сметь, тварь», — рявкнула она, — «я не боюсь твоего укуса. Меня обратить не выйдет, это уж чародей моего отца постарался. Не смей лезть ко мне». Негромко заскулив, волчонок отбежала к Альфе и вцепилась в ее ногу. Девица же высокомерно хмыкнула и обернулась. Была у нее на лице самодовольная улыбочка такая, и на нет сошла буквально за полторы секунды, разглядев реакцию окружающих, включая, чего уж, меня. «За это обойдешься без еды и воды», — ровно сказал я. «Извинений не принимается». «Извинения», — вспыхнула она, развернулась до конца, ко мне подошла, сейчас-то ее не заботило, что рядом Эльза, буквально подрагивающая всем телом от желания броситься в атаку. «Это ты неправильно воспитал этих тварей». «Да, я боюсь собак, и когда мы поженимся, я первым же делом потребую, чтобы этих шавок бросили в реку, где и мы». «Ну, тут уже я не выдержал, надоели, одна мразь после другой мрази, ну сколько можно-то, еще и считает, что она все уже решила и что все будет по ее сценарию, ага», — врезал уже сам. Пощечину, раскрытой ладонью, молниеносно. Получилось далеко не так хлестко, как выдала она сама, но все же достаточно, чтобы звук принес немного удовлетворения. А уж как она застыла, так прямо зрелище. Стремительно краснеющая щека, ошеломленный, неверящий взгляд. «Объяснять ничего не буду. С дороги», — сказал я. «Да-да», — проблеила она. Затем сглотнула слюну и добавила. «Г, господин, я вот процентов на 99%. И еще 9-7 после запятой уверен, что у нее зрачки на долю мгновения сложились в сердечке. Вот уверен, видел ведь, но осознал уже после того, как оттолкнул, махнул. Идем дальше, не отставать, следите за округой». И прошел мимо. Все желания помочь как-то испарилось, так что и оборачиваться не стал. Очередная свихнувшаяся, да и вообще наверняка не человек даже. Пусть кажется, а на деле какая-нибудь симулякра, или там вообще призрак, и тело где-то прикопано, ага, плевать, еды с водой от нас не получит, как хочет, так пусть и сама себя и выручает. Она-то плелась следом, чего-то там бормотала повинно, только уже через несколько секунд все слова стали пролетать мимо ушей, словно привычный поток уличной рекламы. Получив утешение от Альфы, мелочевка прибежала ко мне и попросилась на руки. Поднял, чего уж, Эльза пока и пешочком может, еще не задыхается. Да и она сама на меня запрыгивать не торопилась, шла эдак в полоборота, пристально следя за оборзевшей девицей. Вот в такой обстановке большую часть пути и провели. Эльзу, конечно, пришлось все равно нести на себе, и за упорно волочащейся девицей поглядывали уже другие, но суть от этого не менялась, зато поведение ее менялось. Только успел к одному потоку слов привыкнуть, как резко начинался другой, словно чувствовала, когда я начинал ее игнорировать. Из приторно-послушной, в гневную владычицу, а оттуда в скромную, но настойчивую невестку. Эдакий перебор личностей. А ну как подойдет какая, вскроет броню равнодушия? Не, точно не человек, а может, это я уже крышей еду. Короче, к городу мы стали подходить, когда солнце уже практически зашло. Появились поля, домики, деревеньки, ответвления от дороги. Собственно, мы на главную, широкую и утоптанную с ответвления-то и вышли. Здесь пора было подумать о том, как бы нам перегруппироваться. Ночь уже на дворе, и мы в каких-никаких, а населенных землях, надо как-то лошадей нормально уже вести, а не просто гнать неуклонным приближением. А учитывая, что спасенной я уже не доверял, просить помощь не стал. Оно бы, конечно, хорошо было подставить ее под вероятный удар копытом, да только выкинет еще чего. Придется самому. Так, примите спокойный вид, лица кирпичом, мелкой носиться не давайте. Вы двое, помогайте Эльзе, я буду коней вести. А с этой что? Кивнула Альфа в сторону девицы. Взглянул. Та вся выдохшаяся, в пыли, еще и всю морду заплакать успела, но забитую одеждой сумку так и не бросила. Заметив мое внимание, она подняла взгляд и неуверенно улыбнулась, всем телом ко мне потянувшись. Пусть идет как хочет, ей в город, там и останется. Не помогать, не разговаривать, ну вы поняли. Но почему? Воскликнула та на всю округу. Я просто хочу отблагодарить своего спасителя. Угу. Может, и благодарность, да только наверняка не в одном лишь этом дело. Владеет какой-нибудь хероборой, как и прочие девки-монстры. Вот и пытается ее применить, поймать себе жертву. С моей ослабшей в муравейнике защитой, надо таких на пушечный выстрел не подпускать, по-хорошему-то. А что волчонок куснула? Да так, что на шее все еще спокойно след прощупывается, до каждого мелкого зубика. Да и пусть, я ж едва ли уши с хвостом отращу. В отличие от местных женщин, для которых это, по-видимому, реальная угроза. Ну и, тем более, к ней не полезу, мог бы полезть к Альфе. Так, стоп, машина, выбросил из головы подлую мыслишку с привлекательной картинкой, глубоко вздохнул, и, не отвечая девице, подошел к лошадям. Не сзади, конечно, мне агрессия в грудь от животины в несколько сотен кило не улыбалась. Спереди зашел, покормить нечем, но и сами лошади ничего особо не делали. Так, стояли да травку щипали, медленно, неторопливо, устало. Ясен хрен, мышь их, считай, весь день на одном только страхе гнали. Ну поехали. Еще глубокий вздох, взялся за поводья на сбруе, повел за собой. И, вот так чудо, они покорно побрели следом. Неторопливо, но и без сопротивления, без всяких там брыканий головой и недовольного ржания. Вот и хорошо, держитесь поодаль, не пугайте их, приказал я волчицам. Все, двинули. Оставалось недалеко, так что и шлось бодрее. Тем более, что на горизонте проглядывался слабый, но все-таки свет поселения, здесь не мегаполисы, которые за десятки километров видно. По сторонам от дороги перемежались домики и поля, а то и ответвления к деревням. Нам бы найти какую ночлежку, но таких не попадалось. Либо я не мог распознать, я-то искал вывески. Любые, на самом деле, от текста до коряво нарисованных кружек, а еще света в окнах нигде не было, так что гостей тут явно не ждали. Волчицы с любопытством вертели головами. Мелочь упорно пыталась вырваться и поближе поглядеть, но самая младшая из взрослых держала ее крепко, давая лишь подпрыгивать на ходу. Для меня же все это выглядело бедно, непривычно. Одну деревушку-то мы со взводом видели, когда тут очутились, но здесь масштаб поболее. Впереди показалась стена. Поверх нее с равными промежутками располагались лампы. Светили они вперед и вниз, на подходы, и вполне себе неплохо, не электрические прожекторы, но проскочить незаметно под желтоватым взглядом будет проблематично. Дорога вела, очевидно, в ворота, высотой 3 метра, деревянные, и закрытые на ночь. Это не беда, потому что в некотором отдалении от стены и ворот располагалось то, чего я и пытался найти. Придорожные, таверны, кабаки, ночлежки, в общем-то глубоко наплевать, как они там правильно называются, лишь бы ночь отсидеть, лошадок загнать и, если очень повезет, вызнать чего-нибудь насчет моих девчат. Подошли, народу на улице не шаталось, но из окон горел свет, если прислушаться, можно было уловить пьяную песню и голоса, ну и едой пахло, мясом жареным, сам-то невольно слюну сглотнул, а волчицы все возбудились разом, хвостами замахали. Так, спокойно, всем все будет, просто ведите себя прилично и не лезьте никуда, прикрикнул я. Заведение 4, по 2 на каждую сторону дороги, вполне крепкие на вид, полноценные здания в 2 этажа, вот и вывески, кстати, нашлись сразу, грубый рисунок жареной куриной грудки, кружка пенящаяся, кувшин, из которого что-то алое льется, особой разницы между ними не наблюдалось, так что привел лошадей и подвел волчиц к ближайшему. Там еще можно было сойти с дороги и на задний двор попасть, где, наверное, всякие служебные помещения и конюшня. Коней пока и привязать хватит, только беглым взглядом я ничего подходящего не нашел. Но убегать они явно не торопились, скорее засыпали на ходу, так что своим ходом никуда деться не должны. Что до кого-нибудь постороннего, охраняйте, только сразу в драку не лезьте, окрикните сперва, и убивать не нужно, приказал я. Сейчас разберусь, чего там да как, а там уже поедим нормально. Упоминание еды было встречено довольным подвыванием, его аж собаки какие-то услышали и стали неуверенно лаять, то одна, то другая. Вздохнул, протер глаза, посмотрел на собственную одежку, поправил ее немного, и прямиком ко входу. Туда, откуда пахло едой и где даже сейчас, под светом луны, шла веселая болтовня. Едва половину пути прошел, а это метров от силы 15, как у меня за спиной уже пристроилась спасенная девица. Вся такая довольная собой, с соблазнительной улыбочкой, чуть ли не в обнимку. Ну, тут я уже плюнул и отгонять не стал. Если повезет, подцепит себе какого-нибудь другого мужика там, и на него переключится. Да и довели ведь до города, довели. Ну и все тогда. Внутри таверны оказалось не так просторно и не так благоустроено, как представлялось. Но концепция в общем-то совпадала. Вон там стойка, вот столы по залу разбросаны, стулья и лавки. Народу немного, человек 10 осталось. Свели несколько столов вместе и доедали оставшиеся, больше болтая, чем обращая внимание на еду. Да и меня только мельком глянули и вернулись друг к другу. Я направился к трактирщику, который из-за стойки говорил чего-то вглубь здания, на кухню. Следом за мной вошла спасенная. К ней-то интереса побольше оказалось, а затем побольше оказалось и ко мне, когда она прильнула грудью к моей спине. Скотина возбужденная, чтоб ее, лихой парень, так допоздна в дороге, да еще и с девкой. Весело крикнул один из посетителей. «Смельчак, смельчак, был не один», сухо ответил я. Затем перевел взгляд на трактирщика. «Эй, еще чего теплого на семерых осталось, только каша», хрипло ответил он. «Еще четверть поросенка, но тот совсем остыл». Подошел вплотную, облокотился на стойку. Теплота приникшей ко мне девушки начинала раздражать. «Тащи. И кстати, ты мне вот что скажи, не знаешь, куда я могу деть парочку лишних лошадей? Несподручно их с собой таскать». «Разумеется», про коней уже потише сказал. Где-то там, на внутренней стороне черепушки засвербело воспоминание из уроков истории о том, что раньше-то за конями как бы не строже, дорога инструмент, считай. Иконократство было крупным преступлением. Это я себя, получается, умудрился подставить. Бывает. Так что же их к делу не приспособишь? Так же негромко и с явственным недоверием спросил трактирщик. Они тягловые, под карету. Спас, понимаешь, эту девушку, когда на нее напали, вот и захотела отблагодарить. Денег не было, так взял с котом. А что телега? Прищурился он. Там и осталось, на той дороге, что ближе к диким землям. Разбитая, на ней уже не поехать. Тут я рисковал. Черт его знает, чего могла девица ляпнуть, возьмет и раскроет. Но я ставил на то, что эта дура подыграет, раз уж прямо-таки липнет и липнет. Тем более, что она ко мне прижалась еще крепче. Хотя, казалось бы, я безмерно благодарна молодому господину. Прощебетала она, до приторности сладко. А потому, устрой-ка нам еще и комнату на двоих, на всю ночь. И пусть там купальня будет с горячей водой. Он понимающе хмыкнул. Я поморщился. Он с прищуром взглянул на девушку, затем на меня уставился. И сказал: «А что ж остальные твои люди не заходят? А с чего ты взял, что там люди? Волчицы прирученные. Вот на улице и оставил, чтобы воду не мутить». Он обернулся, крикнул на кухню, требуя собрать мой заказ. Затем обратно повернулся, почесал жиденькую бородку. Я ее вообще только сейчас заметил. Да и в целом, мужичок-то ничем не выделялся, эдакая серединка во всем. «Верно, верно», — сказал он. «На конюшне уголок найдется, недорого. Там их и оставишь, никто не потревожит. А днем даже местца им брошу, но то за отдельные деньги». И стоит довольный, улыбается. «Мне скучно, спать хочу», — капризно протянула девушка, прямо над моим ухом. У меня веко задергалось. Оттолкнуть бы, но сейчас не стоит, нечего какую-никакую легенду рушить. Легенду о том, что я не против, чтобы девица меня во всех позах отблагодарила. Вот какого хрена, а, тянет, как медом намазано. А мне еще и сдерживаться нужно, ибо ни хрен тут на провокации поддаваться. Что, не пустит в город с ними? Ну, коли у тебя деньга есть и на разрешение, то с утра вмиг состряпают. Но придется на поводке держать, это уж правило. Сам понимаешь, страшно ведь за семью-то свою, всем страшно, разумно. Подозреваю, что средств у меня не хватит, так что придется разделиться. Я, пожалуй, буду со своими ночевать, в конюшне. Привык, а эта скотина вновь понимающе хмыкнула. Даме комнату, насчет лошадей, а я сейчас подниму сынка бездельника, он их и посмотрит, а там уж с его слов сойдемся. Или хочешь на рынке продать, так там могут и спрашивать начать всякое. Согласен. Дождавшись еды, вышел с теплыми горшками на улицу. По пути еще и ложки свистнул, потому как не руками же жрать. Это, в конце концов, не древнее национальное блюдо из риса, под названием плов, а гречка обыкновенная. Следом за мной поплелся сонный парень лет 18, и недовольная, вся раскрасневшаяся девица. Щеки надула, глядит злобно, пыхтит. Опять будет докапываться, скотина. Вот точно не человек. Глава 30. Оценка живности на продажу прошла нормально. Сонный парнишка живо осмотрел лошадей, каждый смело в зубы залез и ноги поднял, чтобы на копыта и подковы посмотреть. Покрутился скучающе, в целом взглядом окинул, да и выставил свою цену, которая, в отрыве от местной экономики, мне вообще ни о чем не говорила. У девицы бы спросить, но это странно выглядеть будет. Но вполне логично, что сумму выставили заметно заниженную, с учетом-то обстоятельств. Соглашаться сразу глупо, и может дополнительные подозрения вызвать. Это ж значит, что мне нужно побыстрее от товара избавиться, а тот, следовательно, может оказаться краденым. Оно так и есть, чисто технически. Поторговались, выставил цену в 2,5 раза дороже, а там уж сошлись на половинке от этого, и вычет за еду с ночлегом, чтобы 2 раза не ходить. Вернулись с пареньком в таверну, там трактирщик, выслушав негромкий отчет, недовольно скривился, выдал сынку подзатыльник. «Учиться тебе еще и учиться, балда», — сказал он, затем ко мне обратился. «Это тебе повезло еще, что он такой бестолковый у меня. Вот был бы старший, ты б столько не получил, а ты все равно получил дешевле, чем они стоят», — пожал я плечами. Сходив куда-то в заднее помещение, он вернулся с небольшим мешочком денег, которые я пересчитал и пересыпал себе в кошель. Старался делать это неприметно, хоть и без особого смысла. Вся та компашка, заседавшая за сдвинутыми столами, уже была в состоянии нестояния. Трое мордой в тарелке, все прочие ушли, видимо, наверх, и лишь один сидел и задумчиво пялился в глубины полупустой кружки. «Это кто вообще?» – спросил я, указывая. «Праздновали чего-то, а то я знаю, слыхал, сегодня добрый такой караван с деревом неместным прикатил, может, оттуда, или, может, строители, которые всю неделю прошлую в городе чего-то строили, для встречи какой-то девки, говорят, а та возьми и да не приедь сегодня». Тут он резко прищурился, сложил, похоже, 2×2, зело красивое, говорят, фигуристое, продолжил, собирались помолвку играть, да только не дождались. Экая странность. Да, я решил, что ничего скрывать-то смысла и нет. Более того, лучше уж сплавить девицу от меня подальше, чтобы над душой не висело и не липло. Знаешь, а может, это ее-то мы и встретили, сказал я. Да ты и сам видел. Хороша собой-то, да уж хороша. А что, еще, может, и награду-то хочешь получить? Сперва от нее, затем и от суженого-то, а? Он подмигнул. У меня щека дернулась. Лучшая награда — это от нее избавиться. Прилипчивая баба оказалась, да еще и благородная, а такие не по мне. Мне попроще нравится, и чтобы не фигурой крепкие, а телом, как ушастые мои. Тут я едва не дернулся, но сдержался, потому что упомянутая девица, как оказалось, проследовала за нами и вновь ко мне со спины прильнула. Это очень обидные слова, промурлыкала она в ухо. Но зачем отказываться, когда можно просто попробовать? Эй, трактирщик, как там комната? Вода еще греется, госпожа, ответил он. Сразу скажем, как наверх затащим. Очень рад вас у себя принимать, очень рад. И за то, что с вами ничего не случилось, очень рад. Умерь свои речи, ты рад только деньгам, махнула она рукой. А я, пользуясь моментом, выкрутился из-под нее и в сторонку отошел. Устало осмотрел, вся бодрая, веселая, чуть мешковатая была одежда вдруг оказалась приталена, демонстрируя и подчеркивая очертания фигуры. Вполне себе, во всех местах, но это у меня принцип уже такой, выработался потихоньку. не поддаваться на провокации. Как показала практика, если кто-то меня хочет, то им от меня чего-то очень надо, и не факт, что мне это понравится. Провести жизнь в пещере, сменяя над собой одну пьяную рогатую на другую, нет уж, спасибо. Паучихи и змейки вообще попахивают фетишами, которых у меня не наблюдается. Тут даже как-то странно выходит, что самые честные, это семейство собачьих. Лисица просто садисткой была, но верная своему пареньку. Волчицы любезно согласились отложить все до встраивания в иерархию. А кто тогда эта девица? Ну не человек же точно. Да и, вроде, не суккуба, иначе бы опять меня в небо утащила, полуголая вся. Эх, надо ее поскорее до суженого доставить, точно, передать с рук на руки, и пусть уже его проблемой будет, авось на него переключится. А что, человек, похоже, богатый, благородный и целым городом владеет, всяко получше какого-то бродяги вроде меня. Завтра с самого утра отвезу вас к вашему мужчине, объясню, что выручил, передам и уйду, подчеркнуто вежливо сказал я. Тем более, что вы уже за кем-то заняты, а у меня есть правило, не трогать занятых. Я ведь не настолько плохой человек. И, пока эти двое переваривали мои слова, я технично смылся на улицу. При том, что забавно, трактирщик-то явно прикидывал, как бы с девицей еще прибыли поиметь, сама она его не интересовала. Девушка же попросту зависла, услышав мои слова о правиле. Вот натурально, еще чуть-чуть и в глазах можно было бы прочитать сообщение о критической ошибке. Даже не обернулась вслед, просто глупо моргала. Плохо, что ли? Хорошо ведь, на улице я был встречен двумя вещами. Во-первых, коней уже увел сынок трактирщика. Это хрен с ним. Во-вторых, рассевшаяся на земле кучка волчицы уставилась на меня виноватыми взглядами. Все до одной, а шушки приспущены. Причина стала ясна, едва подошел ближе. Они ведь сожрали все. Я на 5 минут отошел, а они горшки выгребли начисто. Еще и спрятать их попытались за спинами. Вот не стыдно вам? Очень. Пробормотала Эльза и сытно икнула. Мелочь выскочила вперед, с горшком в руках, гордая собой, протянула мне его. А вот у меня осталось, а я подумала, и все равно не влезла. Заглянул в сосуд, приличных так-то размеров, литра на полтора, что внутри, ложки две, ну ладно, 3 ложки гречки осталось, и мелкий кусочек мяса, на 1 укус, со следами зубов, ага, мелких, таких же, что у меня на шее остались. «Доедайте уж», — вздохнул я, — «где на конюшне место вам отвели, слышали? Вот и идите, вернусь как сам поем, и я с вами еще поговорю». В настроении уже чуть получше, они стремительно умчались на конюшню. Я же поплелся обратно в здание, предвкушая очередную встречу с девицей. Может, она переключилась на трактирщика или на оставшихся посетителей, а, было бы забавно. Не, ее просто не оказалось в зале. Воду подготовили, она и поднялась, сказал трактирщик. Ну и слава твоим работникам, вовремя оборвал я себя. Въевшаяся в язык фраза тут могла не слишком-то хорошо сыграть. Давай-ка мне еще каши, или чего осталось. Мои девчата все сожрали, пока я тут болтал с тобой. Да это еще чего, это они так, хоть не совсем обнаглели. Вот слыхал я, что у господина нашего есть девушка-кошка, так она прямо со стола ворует и убегает. А он не делает с этим ничего, потому что ему в детстве ее котенком подарили, вот и привык. Не удивился бы, если бы он еще и женился. Ты такие вещи не говори, невместно такое делать. Уж просто как питомца и подругу-то ладно, храмовники стерпят, но от такого точно бы на костер пустили. Оставив меня наедине с этой информацией и остывшей порцией еды, он скрылся на кухне. Ну, на еду жаловаться грех, голодный. Я и сам все моментально сожрал, даже не пережевывая толком. Каша с овощами оказалась неплохой, остывшее мясо, откровенно постным и переваренным, но после голодного дня с долгим переходом это было лучшее блюдо на свете. Затем я ушел в конюшню. Пахло не очень, волчицы фыркали, но подстилка из сена, это уж точно куда лучше всего, где я спал за последние несколько дней. Ну и провел небольшую лекцию на тему терпения и необходимости оставлять нормальное количество еды, если терпения не хватает. Не уверен, что это дало какой-то эффект, несмотря на пристальные, внимательные взгляды и повернутые ко мне ушки, но попытка не пытка. Сны, к счастью, обошлось без них. Наутро удалось помыться в любезно предоставленной за деньги бадье. Помылся сам, помылись остальные, ну и одежду ополоснули как могли. В процессе мытья краем глаза заметил, как спасенная девица за нами следила, но ближе она не подошла. Это странно, хоть и хорошо, но потом все равно надо было с ней пересечься, чтобы сдать таки на руки получателю. Пришлось подняться в ее комнату, туда же дочь трактирщика завтрак ей отнесла, и получила щедрое вознаграждение, которое папаша немедленно себе прибрал, и мне об этом похвастался. Ага, постучался, вошел. Прошу, хотя бы останься и оцени. Я хочу знать, что мужчины думают о моих нарядах, пусть и от такого бездушного чурбана, как ты. Это она сейчас переодевалась. На кровати стояла сумка, туго упиханная всякими тряпками, которые она из кареты забрала. Сама девица стояла практически голая, в белых кружевах, которые, на мой взгляд, не особо-то бились с местным средневековым окружением. Анахронически выглядели, иными словами, хотя на почве наблюдаемой гиперсексуальности отдельных монстров вполне может быть, что женская одежда перемахнула через несколько сотен лет моральных перемен и сексуальной революции. Интересно, а у упомянутых храмовников монашки есть? КХМ. Так, отбой, и нечего мысленно примерять одежду на стоящую передо мною фигурку. Брома надо тут надыбать, вот что надо. Честно, неплохо, ответил я, но это бы должно быть только для твоего суженого зрелища. О, ему понравится, я уверена, сказала девица, вытягивая из сумки ворох тряпок, в которых угадывалось темно-синее платье с серебряным шитьем. Ему понравится. Что ему не понравится, так это узнать, что ты украл коней моего отца и продал их первому попавшемуся трактирщику за десятую часть их настоящей цены. Это были очень хорошие кони, очень крепкие, сильные, выносливые, породистые. Вот за это я извиняться не собираюсь. В своем праве был. Вообще, у меня аж чувство дежавю взыграло. То же самое с муравьиной королевой было, прямо один в один. Да и с остальными девками, с которыми пересечься успел, паттерн схожий. Сперва сопротивляюсь, пока они тактики свои пробуют, а затем вдруг уходит в равнодушие. Показное или нет, черт его знает, но лучше уж оно. Сдам ее на руки, и все дела. Раз уж сюда притащил, надо бы до конца довести. А, кстати, куда, на ходу разберемся. Жду внизу, сказал я. Тебя суженый твой ждет не дождется, так что не заморачивайся особо. Вот именно поэтому мне и нужно, как ты говоришь, заморочиться, холодно ответила девица, чтобы первым впечатлением перекрыть свое опоздание. Прям уж так важно, очень важно. Ты, не обученный этикету, этого все равно не поймешь, и свой шанс обучиться упустил, будто я против. Ага, ну и вышел в коридор, несмотря на заявление о том, что нужно оценить ее наряд, думаю, сама справится, хрен знает как, без зеркала-то, но справится, чутьем там своим, особенным. Спустился в зал таверны, сейчас народу здесь побольше было, чем ночью, утро еще сравнительно раннее, все потянулись есть и похмеляться, перед очередным рабочим днем. Ребята, по виду, не понаслышке с дорогой знакомые, ну и виднелась парочка мужиков в кожаных плащах да с перекошенными шапками. Курьер это, слегка удивленно ответил трактирщик, хорошо платит, согласись, одежка дорогая, кони выносливые, и работа тяжелая и опасная. Продолжил я логическую цепочку. Давай-ка мне на моих яичницы, и мне тоже. А что опасное, так если дурак, то на ровном месте убьешься. Вон, у меня дядя занозу подхватил, палец распух, и через неделю вся кровь черная стала. Так и помер, пердун старый. История как история, бывает. Дождавшись своей порции еды, еще горячей яичницы с беконом, которые тут на громадном очаге готовили, понес все это добро в конюшню, на растерзание девчатам. Пришлось, конечно, с едой и пребывание их дневное оплатить, но хрен с ним, не так уж и дорого. И пусть лучше сидят там, чем по округе болтаются. Не хочу, чтобы влипли в какие-нибудь неприятности, пока в городе буду. Пока, собравшись кругом, стремительно все уплетали, в голову пришла логичная, в общем-то, мысль. Курьеры, они кто? Носители информации. В разных местах бывают, слухи слышали. У кого надо спрашивать за взвод девчат, так это у них. И вообще, ошиваться вокруг подобных трактиров, таверн, постоялых дворов, мест с большой концентрацией всякого рода путешественников. А я чего-то решил в городе спрашивать, на автопилоте. Ну, раз ошибку обнаружил, исправлю. Но сперва все же девицу довести. Может, еще и доплатит за это. Ну, и насчет проданных лошадей нужно как-то вопрос закрыть. Я-то себя считаю в своем праве, но суженый ее может так не думать, верно сказала. Мелочь сытой кнула, обозначив конец завтрака. Быстренько потрепал всех и каждого по голове, наказал сидеть и не лезть в проблемы, и двинулся обратно в здание. Вовремя. Девица как раз спустилась и оглядывалась в поисках меня, стоя у лестницы. Платье, или чего она там напялила, было скрыто под мешковатой робой. Да, наверное, оно так называется. Махнул, она кивнула, и мы вместе вышли наружу. Уж хоть не убегай, раз взялся проводить. Прошипела она. Кто меня защитит, в случае чего? Ваше великолепное очарование и умение находить общий язык. Выйдя на главную дорогу, которая вела в теперь уже открытые ворота в город, заметил интересную картину. В нашу таверну еще один курьер прибывал, всадник, верхом на, верно, девке-кентавре. Весь оголенный, блестящий от пота торс был покрыт племенными татуировками, грудь скрыта за плотно намотанной тканью. Уставшая, но довольная, и прямиком на конюшню. Среди прочего народу внимания никто особого не обратил, разве что кто-то подсокал языком недовольно, да парочка девушек с корзинками, выходивших с соседнего двора, шустро скрылись за забором и дождались, пока кентавр скроется. Затем пошли, как ни в чем не бывало. Вывод: цивилизация, чего еще сказать, городское смешение, все дела, ну, в данном случае, пригородные. Волчицы не совсем уж пропащие дуры, к подкованной скотине кило под 300 не полезут, так что можно не беспокоиться, решил я. Подхватил спасенную девицу под руку и повел к воротам. По пути решил спросить все-таки. «Зовут-то вас как?» «Лорен Херш», — ответила она. «Хотя бы сейчас соизволили узнать, и на том спасибо. На секундочку, это вы меня в постель затащить пытались, когда мы друг друга не знали вообще. Награда не требует имен, она требует лишь мужчину». Она высокомерно смерила меня взглядом. «Но с вашими принципами вы сами упустили свой шанс, и теперь я буду помолвлена с человеком, который лучше вас во всем. Завидуйте». «Да я как-то не по мужчинам». Она высокомерно усмехнулась. На входе в город проблем не возникло от слова совсем. Если скрипучие телеги местных крестьян осматривали более-менее внимательно, то с пешеходами не заморачивались. Сказали мордами покрутить, никаких язвочек не увидели, затем просто мзду затребовали. Тогда как местные проходили бесплатно. Ну, видимо, по одежке распознали, что деньги водятся. Да и Лорен выделялась, слишком уж ухоженно выглядела, даже на фоне других местных девушек и женщин, которые в целом смотрелись почище, поопрятнее и привлекательнее, чем в документалках о средневековье. Скорее, как в героических фильмах, где уродливые только старухи-колдуньи, а на остальных вполне приятно поглядеть. Да, на Канана я не тяну, так что не главный герой. Мзду заплатили. Понимая, что изначальная сумма завышена, немного поторговался, вяло, без энтузиазма. У стражника тоже интереса особого не было, его больше привлекала фляжка с опохмелом, так что сошлись на адекватной цене. Две яичницы с беконом за проход, за стенами местная урбанизация все же щерила свои средневековые зубки. Не прям уж грязно и без рек говна, просто тесно. У кого-нибудь трехэтажные домики с нависающими над улицами балкончиками, переходами, балками какими-то могли бы вызвать клаустрофобию, но у меня, у выросшего в мегаполисе на полсотни миллионов, попытался потянуть за ниточку воспоминаний, но бесполезно, выскользнуло из рук, разум снова наткнулся на тупик, неприятно, плюнул, да повел девицу дальше. По логике, резиденция местного руководителя должна быть в центре города, так что надо было только поддерживать направление да двигаться по самым широким и активным улицам. Народ уже проснулся и работал вовсю. Мы как минимум пяток ремесленных цехов миновали, один из которых, прятавшийся в одном из немногочисленных каменных зданий, был кузнечным. И там вовсю молотами ритмично долбили, а из припаркованной телеги торопливо разгружали дерево и бурый, на вид, уголь. Лорен с интересом осматривалась и явно приценивалась. Еще пыталась от пути отклониться, чтобы поближе на какие-то лавки взглянуть, но я не дал. Сама потом сходит, или с ужиной отведет. Не, мне тоже интересно, чего скрывалось под неплохо нарисованной вывеской с пузырьком, в котором крутилась красно-зеленая жидкость, но сейчас другие дела. Вот и вышли на площадь, на удивление просторная, и окружали ее самые богатые, на вид, здания. Ну и самые главные, вот очевидная церковь, небольшая, но общий готический стиль умудрялся увеличивать ее. Вместо креста, круг. Банально, господа храмовники, банально. Также тут стояло самое крупное здание, каменное, походившее на небольшой замок. Полагаю, тут-то его резиденция, сказал я. Да, в письме он приложил хорошую инструкцию для моего кучера, но он не умел читать. Пришлось мне, ответила девица. Возбужденно ответила, в приподнятом настроении. Как оказалось, толку в этом не было, потому что дорогу сумел найти даже такой дуболом, как ты. Я и отвечать-то не стал. Просто подвел девицу к забору вокруг замка резиденции, больше декоративному, чем функциональному. Наверное, богатство свое подчеркивал голым количеством чугуна, ну и мастерством исполнителей. Выглядело-то в самом деле неплохо. Герб изгнутых прутов, наконечники стрел, венчавшие прутья и глядевшие вверх, и такие же, соответственно, ворота, сейчас раскрытые, а у створок стояло по стражнику. От тех, что на входе в город стояли, они отличались разве что тем, что не мучились от похмелья, а так, скучали, как и любой постовой. «Думаю, будет лучше, если представитесь вы», — сказал я, указывая на стражу. Парни с интересом поглядывали на нас. Я и на мгновение не думала, что это сможете сделать вы, ХМПФ, — высокомерно ответила она, и двинулась к воротам, да так резво, что это она меня теперь вела, не наоборот. Любопытство в глазах стражников только прибавилось, а с ним и здоровой настороженности. Сразу спины выпрямили, будто лом проглотили, за алебарды взялись покрепче, или за протазаны, или, ну, в общем, это точно не копья были, а более вычурные штуки. Не переступая невидимую черту, Лорен остановилась, мягко отпустила мою руку и приоткрыла свою робу, демонстрируя богатое платье. Ясное дело, но с моего ракурса оно смотрелось несколько иначе. Тем более, что платья-то я и не видел. Я, фрейн Лорен Херш, и я прибыла по желанию имперского графа сего свободного города. Прошу устроить с ним встречу и передать мои извинения за то, что не смогла явиться вчера. Исполнять. Эк, заговорила-то, сразу голос благородством наполнился, и командные нотки прорезались заметно сильнее, чем когда ко мне липнуть пыталась. Голубая кровь, все дела. Стражники и заглядеться-то на одежку девицы не успели, как выпрямились по стойке смирно, еще смирнее, чем раньше. Седлали по паре шагов навстречу друг другу, слаженно развернулись к Лорен, держа оружие по-церемониальному упертым древком в землю, в камень. Площадь-то вся каменная. Будет исполнено, фрейн Херш, зычно ответил парень слева, развернулся на каблуке и ровным строевым шагом направился ко входу в дом. Второй паренек предательски опустил глаза на то, что скрывалось под робой. Ну и девица прикрылась обратно, не перед солдатней ведь светить нарядом. Вот так и постояли с минуты полторы. Развлечение сомнительное. Тем более, что разглядывать можно было только стражника, а их одежду я еще у ворот рассмотрел достаточно, чтобы потерять интерес. Он тоже на меня посмотрел, с ноткой недоверия и презрения. Меч на поясе-то он точно заметил, да и кольчуга моя проглядывалась через рубаху. Надо было вообще без брони идти. Одной грубой рубахи под кольчугой явно не хватало, и кожу постепенно начало натирать, отчего хотелось чесаться. Или наоборот, все под нее и гордо и напоказ носить, но тут так не принято. Оружие ладно, вот броню открыто никто не таскал. После осмотра друг друга поиграли немного в гляделки. Я выиграл, он не выдержал и перевел взгляд сперва на лицо девицы, а затем на площадь за нашими спинами. О, вот и наконец-то вновь открылась дверь в резиденцию. Большая, деревянная, внушительная. Тараном вышибать надо, судя по толщине и креплениям для засова. Но это явно парадный вход, ею на постоянку не пользуются. А вышел из двери, да вполне себе на вид приличный мужик, надо сказать, лет 30, с аккуратной бородкой и бакенбардами, с таким лицом, что ему моря бороздить. Одежда на вид простая, но со вкусом, от рубашечки и до кожаных штанов с сапогами. На голове крепко держалась шляпа с такими полями, что на них можно смело еду выращивать. Ну и телосложение, мы наравне, были бы, если б не черт знает сколько времени, проведенного в разумной жиже в подвале лисицы, и не полуголодной последней недели. Сейчас же он смотрелся куда выигрышнее. «Лорен, моя прекрасная гостья!» — воскликнул он с широко распростертыми руками, приближаясь уверенным шагом. «Не беспокойтесь, наши приготовления не пропали в туне. Вечером мы устроим подобающий вам праздник». Покосился на девицу, она уперла взгляд в него, глаза поблескивают, дыхание участилось, губки чуть выпятило. «Ура! Ура, ура, отстала-таки, скотина, премного рад вас видеть», — продолжил он, затем перевел внимание на меня. «Что ж, полагаю, к вашей задержке и появлению, так сказать, инкогнито, как-то причастен этот дорожный оборванец. Прикажете его, глава 31, от незаконченного предложения, слегка напрягся. На отношении-то плевать, вот то, что решение ажна имперский граф, ажна свободного города, решил отдать Лорен, вот это уже страшновато. Чего удумает, отвергнутая мною. В голове стремительно мысли пронеслись, на тему как бы слинять, да волчиц не забыть. Но телом даже не шелохнулся, просто стоял и глядел на мужчину. О, без него я опоздала бы куда сильнее. Проворковала она, не самый лучший человек на свете, далеко не самый, но он вытащил меня из укрытия и любезно сопроводил сюда, прямо к вам. В таком случае, добро пожаловать, с кислинкой сказал мужчина. Поколебался немного, но все же протянул мне руку. Я и пожал. Обошлось без детских игр про то, кто сильнее сожмет. Прекрасная Лорен, предлагаю нам пройти внутрь. И вы, что ж, почему бы и не принять и вас? Насчет меня энтузиазма у него в голосе не наблюдалось, зато вот с девицей сама теплая любезность. Винить не могу, но, надо бы предупредить, о том, что больно уж мне в штаны залезть хотела всю дорогу, а теперь строит из себя благородную девушку. Как-никак, у него ж помолвка намечается, так что надо честно ему все рассказать, но помягче, а то ляпну слишком откровенно и, в лучшем случае, просто по почкам стража надает, прежде чем на улицу выбросить. Мы зашли в резиденцию, эти двое спереди, он слегка приобнял девицу за плечо, за нашими спинами закрылись сперва декоративные ворота, затем и толстая дверь, обстановка внутри, сразу неплохая, эдакая прихожая, отделенная от зала лишь раздвижной деревянной перегородкой, вешалки, все такое, масляные лампы все хорошенько освещали, помогая солнечному свету из бойниц под потолком. Лорен зацокала каблуками. Забавно, я и не слышал, чтобы она в них была, да и шла слишком уж уверенно. Теперь же, цок-цок-цок, она подошла к вешалкам у стены, обернулась к мужчине, подмигнула и решительно сбросила свою робу. Хотелось бы сказать, что аж дух от ее вида заложила, но нет, признаться. В памяти смутными образами витали картинки куда как и откровеннее, и оригинальнее, притом виденные вживую. Ну, тут не ночной клуб. Зато граф, на удивление, слегка взгляд отвел, отчего Лорен нахмурилась, легко фыркнула и топнула ножкой, привлекая к себе его внимание. «Ну что же вы?» — сказала она. «Лучшее мое платье было порвано при нападении, но я посчитала, что это будет достаточно хорошо для нашей первой встречи. В общем-то, это платье повторяло утерянное, то, в котором ее встретили, тоже каким-то свадебным видом отдавало, пусть и темно-синее, а не белое, все в кружевах, частично полупрозрачное, юбка чуть выше колен, серебристая вышивка сверкала узорами, грудь обрисована, слегка, очень слегка выставляя на показ впадинку, а ниже них затянут черный корсет, не особо-то затянут, лишь бы держался, она и так стройная, довершали образ темно-синие же чулки, с уходящими под юбку креплениями, и такие штуфельки, слишком хорошо, вы меня ослепили. Со смешком сказал граф, затем повернулся ко мне, улыбка померкла. «Предлагаю вам подождать нас в гостином зале, мы вернемся, когда будут готовы закуски. Эй, слуга, отведи-ка гостя, спасителя моей суженой, в зал, да плесни ему чего выпить». Едва на горизонте показался этот самый слуга, выйдя из тени одного из коридоров, как граф и Лорен смылись наверх, по широкой, представительной лестнице зала, которая не слишком-то подходила под внешний вид здания, буквально кричавшего о своей родословной из замков до укреплений, но в интерьер вполне себе вписывалась. «Прошу за мной», — сказал слуга, отвесив очень легкий полупоклон. «Сюртук, выглаженные штаны, все как подобает. Раз в гостях, и действовать будем как в гостях», — пошел следом за ним, попутно осматриваясь. «Да уж, снаружи как замок, а внутри особняк, только окон не хватает нормальных». Бойницы сплошные, да масляные лампы, пол из лакированного дерева, на стенах попадались охотничьи трофеи и даже парочку картин встретил, пейзажи, на мой неприхотливый взгляд, неплохие изображения гор и полей, идти пришлось немного, по ощущениям, прошли здание насквозь и вышли к противоположной стороне, а вот там-то из каменной части перешли в деревянную, в пристройку, и пристройка это уже вовсю в жилой архитектуре, и окна появились, метров два высотой, кристально прозрачные, и ковры появились на полу. Наступать было несколько неловко, сапогами-то, но ковры широкие, если не по ним, то к стенам только жаться. Вот и ступал грязными подошвами по алому бархату, или ворсу, или, «Да какая разница? Прошу!» Слуга остановился у одной из дверей, раскрыл ее, приглашающе указал руками. «Вы можете сесть на диваны, столом сейчас займутся, а угощение я вам поставлю». Вошел, зал, гостиной, просторный, потолок высокий, но в целом не такой уж и большой. По центру стоял длинный стол со стульями, застеленные с одиноким подсвечником. У окон стояли диванчики, в стене напротив виднелись мелкие дверцы для прислуги, на кухню, наверное, или входы специальные. Сел на диванчик, уже высоко и тепло светило в спину и макушку, отчего хотелось потянуться как следует, вот прямо тут свернуться и вздремнуть еще часиков пять. Но, пожалуй, не стоит, а то еще за неуважение примут. Слуга скрылся в одной из дверей. Я же откинулся на спину и приготовился ждать. Ждать и пытаться не уснуть. Ребра нижние еще как-то натереть умудрился кольчугой. Спустя пару минут в комнате началась возня. Из дверцы вывалило пяток служанок в однообразной и весьма скромной униформе. Одна из них стремительно ко мне подплыла, поставила на широкий подлокотник диванчика кувшин, полупрозрачный стакан и столь же стремительно умчалась к своим, со столом возиться. Они там его вовсю подготавливали, начав с того, что старую скатерть сняли. Она чистая была, но куда уж мне знать. В кувшине оказалось вино, красное, жидкое, сладковатый запах, точно вино. Предпочел бы сок, налил немного, поболтал в стакане, сделал маленький глоток, ага, вино. Наверное, не самое дешевое из возможных, только вот я все равно не различал, да и пить не хотелось, ни буквально, ни фигурально. Сидел вот, ждал, смотрел на молчаливых служанок. Сменив скатерть, они как раз тарелки под блюдо расставляли, и тут бац, скучаете, раздалось негромкое мурлыканье прямо у левого уха. Дернуться не дернулся, но внутри чего-то устало и расстроено ухнуло. Что, снова, повернул голову, моргнул, затем еще разок моргнул. Напротив меня, у другого края диванчика, сидела натуральная такая женщина. Она же, кошка, судя по ушкам и длинному хвосту, и зрачкам вертикальным, и ноготкам-коготкам. Лет 40, вся из себя женщина, расслабленная, ноги под себя подобраны, с интересом меня разглядывает. В простом красном платье, подчеркивавшем все ее впуклости и выпуклости. «Не очень», — сказал я. «Полагаю, вы и есть подруга детства графа?» «Именно так», — неторопливо и раскатисто ответила она. «Увы, я живу немного быстрее моего хозяина. К слову о хозяевах. Почему же от вас так несет псиной? Именно поэтому, недавно обзавелся стайкой волчиц. Или они мною, тут уж как посмотреть. Уж если они вами, вы бы здесь не сидели», — мягко рассмеялась кошка. «Но я вижу метку на вашей шее, так что вы не врете. А почему вы здесь?» Уставилась с мягким прищуром, на губах играет улыбка. Зрачки, не до упора, не превратились в круги, но все же расширены. И поза в целом такая, словно готова дернуться черт пойми куда. «Спас суженую вашего хозяина и привел ее», — ответил я. Ну и, заодно, очень кратко и обрезанно пересказал события. Так себе, потому что в пересказе они звучали как унылое, незаинтересованное хвастовство какое-то. «Так вот почему он выгнал меня вниз», — поникла кошка. «Я и принюхаться-то не успела, думала, что-то срочное, а он...» Она всем телом демонстрировала свое расстройство, вроде и ровно сидела, а взгляд опущен и плечи обмякли. Даже как-то погладить захотелось, чтобы не расстраивалась. Но уж нет, даже не считая, что это может просто быть какая-то хитрая тактика, нечего лапать чужих питомцев. Она ведь не лезет на колени, ну вот и все. Посоветовал бы к ней принюхаться и приглядеться. Есть у меня подозрение, что вы обе можете быть из одного племени. Не кошачьих, а еще выше. О, это не страшно. Едва ли он станет проводить с ней все свое время. А я, как и мои пушистые маленькие сестрички, неприхотливо и не требую к себе постоянного внимания. В отличие от ваших волчиц, к этому привыкаешь, ответил я. Нужно только приглядывать, чтобы чего-нибудь не учудили, особенно за щенком. С этого момента мы как-то незаметно втянулись в расслабленную болтовню обо всем и ни о чем. Потерявшая было настроение кошка-женщина быстро его вернула, а затем и вовсе стребовала с ближайшей служанки бокал, заметив, что я к выданной бутылке толком и не притронулся. Ну вот так и сидели. Вполне приятной в общении оказалось. Не лезла, без намеков, просто проводила время. Сдержанная и благородная, но без всяких там проблем насчет моего сомнительного статуса и не менее сомнительного облика. Чуть мешавшие сидеть ножны я снял, но от кольчуги никуда не деться, и она кольчугу-то заметила. Выкатила пару шуток на тему моей готовности ко всему, затем внезапно перешла на то, как она в юношестве по крышам носилась. А я слушал и вникал. Достаточно было немного направить, и кошка пересказала мне все местные слухи и новости, умудрившись попутно мазнуть по верхам политических интриг. Насчет последних, ничего интересного, только голова заболела от попыток понять. По слухам же, о взводе моем она не слышала, и периодически хвалила своего хозяина, вворачивая то так, то эдак, что он человек вообще-то спокойный и мудрый, и иногда даже щедрый, и что, наверное, они втроем, он, она и Лорен, замечательно поладят. Без шуток рад за них, но от решения, предупредить мужика о странностях его суженой, я не отказался, пусть заранее знает. Спустя половину бутылки, стол уже был готов, заставлен закусками, холодными, теплыми и горячими. Я туда не полез, хотя пахло аппетитно. Вот кошка, без стеснения, элегантно и нагло стянула себе теплую буженину в горчичном соусе, под укоризненные взгляды стоявших у стен служанок, и со мной еще поделилась. Парочка соизволила явиться тогда, когда бутылка совсем опустела. Тут и без всяких наметанных взглядов видно было, что оба слегка растрепаны, что из-под воротника мужика проглядывает красный след на шее, и что волосы Лорен уже не так хорошо уложены, а платье надето несколько неровно. Развлеклись, голубки, сразу при встрече-то. Ну, зато хоть Лорен можно окончательно сбросить с плеч, если правильно понимаю, то привязалась к нему. А вот граф-то какой-то задумчивый был. Завидев парочку, кошка элегантно поставила пустой бокал на спинку дивана и не менее элегантно соскочила на пол, рванулась к ним и принялась вертеться вокруг, нечленораздельно попискивая чего-то, касаясь хвостом и принюхиваясь. Ну, из задумчивости это мужика вывело, он по макушке ее погладил, по хвосту провел рукой и устремился к столу. Почти незаметно подошедшая служанка подсказала, где мне садиться, по левую руку от главы стола, а между нами Лорен, напротив которой уселась кошка. «Предлагаю сперва утолить голод, прежде чем вести разговоры», — заявил граф. «Ничего против не имею, у меня и так слюнки уже от запахов текли. Понятное дело, что я выглядел за этим столом белой вороной, бревном неотесанным, но я ведь не дикарь, и даже бродяга не настоящий. Пусть с этикетом не знаком, столовых приборов не так уж и много, и каждый от другого отличается, никаких тебе вилок разной длины, да и наблюдать никто не мешает, за кошкой. Вот ее примеру и следовал, накладывая и едя. Все вкусно, все хорошо, даже, вроде бы, не особо-то громко чавкал, но все равно, когда граф смотрел на меня, взгляд его был куда как холоднее, чем на Лорен или питомца. Сама спасенная девица только на него и пялилась непрерывно, а кошка же все внимание уделила еде. Закончили, отложили. Служанки налили вина, я же умудрился заполучить морс, высмотрел на столе. «Так и как же он спас вас?» — спросил граф, глядя на меня. «Случайно наткнулись, выходили из диких земель, увидели карету с перебитыми людьми. Мой волчонок сумел открыть убежище под сидушкой. Волчонок, вы специально за ней ходили?» «Нет, так получилось. Ко мне вся стая привязалась, и лучше уж под моим командованием, чем остаться там. Выбор-то несложный. Многие бы с вами не согласились», — столикое уважение сказал граф. «Напротив, многие посчитали бы за счастье остаться в вечном плену у Мамона. Вы же сумели обрести верных товарищей, а не стать их игрушкой. Весьма достойно. Давайте же выпьем за это. Морс, ягодный, вкусный. Чего тут еще скажешь? Дорогой, я хоть и благодарна этому человеку, очень обольстительно», сказала Лорен, «но не стоит уделять ему особого внимания. Он груб, он нетерпелив, он посмел натравить на меня своих псин. Какое счастье, что никто меня не укусил. Это тяжелое обвинение», — тяжело сказал граф. «Что-нибудь скажете в свое оправдание, иначе она бы убежала в чистое поле в одном лишь рваном платье». Я пожал плечами. «Мои девчата бегают быстрее меня, они ее и остановили. Но почему в рваном? Лорен, с вами, с тобой случилось что-то, прежде чем ты успела спрятаться?» Она покраснела и смутилась, и пару секунд даже слов выдавить не могла, после чего пробормотала таки негромкое «Н нет». «А у вас, найдется объяснение у вас?» Граф перевел внимание на меня. «Или, может, вы чего-то не договариваете?» «Не, ну не прямым же текстом о своих подозрениях ляпнуть, что напавший на карету монстр успел чего-то с девицей провернуть, из-за чего она пыталась ко мне липнуть. Если был вообще тот монстр, вся информация-то исключительно с ее слов. Посмотрел на кошку, а той, весело, дразнящая такая улыбочка, непослушная. Сделав глоток вина, кошка махнула хвостом, икнула, прикрыла рот, и припала к уху графа, стремительно о чем-то замурчала. У того выражение лица не поменялось от слова совсем. Договорив, питомец вернулась на свое место. Мужик же почесал подбородок, заглянул в свой бокал и сказал Лорен: «Дорогая, мне нужно поговорить с этим человеком наедине, и со мной», — весело вставила кошка. «Позволь, я отведу тебя наверх, это будет недолгий разговор, и вскоре я вернусь. Извини, но я должен с ним поговорить без тебя, тебе лучше этого не видеть и не слышать». Ох, каким злорадством-то блеснул взгляд девицы. Ух, прямо вся моментально самодовольная сделалась, веселая. «Если желаешь», — чуть ли не воскликнула она, вставая. «Пусть он меня и спас, но нельзя спускать ему его поведение. Так, а где я там меч свой оставил? Все так же к диванчику приставлен, надо бы как-то добраться до него, и пусть махать толком не смогу, хоть какая-то защита. Это если драка начнется. Но если начнется, то на меня просто стражу бросит и хрен я отобьюсь, одним числом же возьмут». Зыркнув сперва на кошку, затем на меня, граф взял Лорен за руку и вывел ее из зала. Остались тут я, хвостата ушастая да застывшая у стены служанка. Остальные уже исчезли. «И что вы ему сказали?» — негромко поинтересовался я. Кошка на мгновение стала котом чеширским. В смысле, улыбнулась так широко, что еще миллиметр и порвется. Я даже удивился как-то, когда она не растаяла в воздухе, оставив только свою улыбку. «Это секрет», — весело сказала она, подхватив ноготком тонкий ломтик ветчины. «Это сюрприз. Зачем говорить, если вскоре ты и сам все узнаешь? За шкуру немного тревожно. Так ведь это хорошо. К чему скука, когда можно волноваться? А я видела, что тебе скучновато, что ты к таким обедам непривычен. Тебе бы лишь у костра, в обнимку с псинами мясо зубами рвать, хмпф», и закинула ветчину себе в рот. «Так, а можно ли кошкам доверять? Я ж наболтал всякого, пусть ничего такого и не вывалил. Ладно, бежать — это нелепо, прямой угрозы не наблюдается». Залпом допил морс, сходил к диванчику и нацепил ножны, затем вернулся на свое место. Ехидная кошара все это время за мной наблюдала, покручивая на коготке кусочек сыра. А как сел, так она встала и с наслаждением потянулась. Сперва стоя, затем вообще на пол плюхнулась и уже целиком по-кошачьи, выставив задницу и выпрямив хвост, и тоже на место вернулась. Ждать пришлось недолго, граф вернулся быстро и в одиночку. Одним жестом отослал служанку, которая немедленно поклонилась и нырнула в дверцу для прислуги. Прошел уверенным шагом, сел во главе стола, сцепил руки, взглянул на них, перевел взгляд на меня. «Ну, говори», — напряженно сказал он. «Что именно?» «То, что хотел сказать. С полсекунды я пытался въехать, а затем в голове щелкнуло. У меня есть кое-какие подозрения насчет вашей суженой. С того момента, как моя волчица приволокла ее обратно из поля на дорогу, и вплоть до самой ночевки в таверне, она очень хотела меня отблагодарить. Очень. Телом». Он покраснел, скрипнул зубами. «Это сильные слова», — сказал. «Отстала после того, как я сказал, что от занятой я благодарности не приму. Она ведь ехала на помолвку, значит, занята. Думаю, что всей правды о нападении на карету она не говорит, и что какая-нибудь тварь ее зацепила, покусала, порезала, я не знаю. Я не против разделить тебя с какой-нибудь мамона», — сказала кошка. «Я не чую в ней ничего особенного, но подумай сам, хозяин, с чего бы ей так бросаться? Это точно не мои девчата, на всякий случай», — поспешил я откреститься. «Они диковатые, но послушные и никому не лезут. Мы, правда, никого и не встречали, но этого лучше не говорить, ага». Тяжело вздохнув, граф потянулся рукой к видневшемуся из-под рубашки засосу на шее. «А это он? Ну, или она вампир и все это время сосала из него кровь, но чего-то сомнительно. На солнце ей было вполне себе нормально. Ты, возможно, ты прав», — неохотно проговорил он. «Не стоит говорить такого о благородной женщине, но она и правда сумела вскружить мне голову, и оказалась, пожалуй, слишком хороша собой». Последние слова он с натуральным трудом выдавил, а затем кулаком по столу ударил, да так, что все тарелки подскочили. «А стол-то тяжелый, верно? Прямо так, с первого взгляда вскружила. А прогуляемся-ка мы с ней до храма, пусть поглядят, что с ней такое. Но знай, бродяга, хоть ты и заслужил уважение тем, что сумел стаю волчиц приручить, клеветы я не потерплю. Если окажется, что Лорен чиста от похоти демонической, то то лучше бы тебе сразу из города бежать, иначе лично голову срублю. Заднюю давать поздно, подозрение озвучил, пора огребать. Она и в самом деле приставала, это не клевета, холодно сказал я. Встал со стула, нужно проверить, так давайте проверим. Я не мог об этом не сказать. Свой кодекс чести, злобно усмехнулся он, не спать с занятыми женщинами и передавать мужьям и возлюбленным, если со своей занятостью они ходят к кому-то еще, кивнул я, можно назвать честью. Небольшой вихрь сборов, и вот мы уже выходим из парадного входа в резиденцию. Впереди граф и Лорен, я, снова замыкаю. Кошка осталась в зале, греть спинку, нет, правда, свернулась на диванчике и задремала, тихонько сопя, вот так прямо в платье. Лорен же вновь была в бесформенной, закрывающей все тело робе, и с капюшоном глубоким, чтобы лицо скрыть, изрядно удивленная, до того, что даже ничего не говорила, а просто послушно топала с широко раскрытыми глазами. Только у самых ворот она опомнилась, повисла на руке графа. «Но зачем?» – проговорила она. «Разве так ты хочешь провести нашу помолвку?» Таясь, да еще и чтобы этот бродяга смотрел, стража тактично сделала вид, что ничего не происходит и что никто ничего не говорит. «Я хочу увериться в том, что его псы тебя не покусали», нашелся он с ответом, весьма резво нашелся, и голос повысил. «А если окажется, что да, так голову ему с плеч снесу, ты уж не беспокойся, и всех его шавок свиньям скормлю. А, о, но ты ведь видел, что вся моя кожа гладка и шелковиста», яростно прошептала она. «Я был совсем близко, так что услышал кое-как». Она подергалась, пытаясь вырываться из его рук, только вот хватка оказалась стальной, так что ничего не вышло. «Не переживай, моя Лорен, но у совсем диких тварей и слюна может порчу навести. Уж волчиц-то порчу мы сразу увидим и избавимся, ты и моргнуть не успеешь, как все уже закончится, и полюбуешься, как голова бродяги по земле катится». От обсуждений моей казни было как-то не по себе. Подлая мыслишка появилась, взять да и рвануть подальше, вот прямо сейчас. Но я подавил ее в зародыше. Нифиг, мы незаметно оказались у церкви. Вошли, я огляделся, и картинка разочаровывающая. Это ж обычный католический храм. Ряды скамеек, разделенные проходом, на том конце от дверей высился алтарь. Разве что вместо креста, круг, пожирающая сама себя змея вместо распятия. Ну и единственный витраж, позади алтаря, оказался на удивление красив, аж засмотрелся. Невероятно детализированная сцена строительства. Хрен знает, чего именно строили, и чего оно вообще символизировало, но смотрелось просто супер, пиксель-арт средневековья, выполненный мастерами своего дела.